Глава 32. Апофеоз любви. Лика. В какой-то момент его отрывают от меня. Он извиняется глазами и уходит, поддавшись напору пьяной толпы. Куда-то на улицу. Я даже не пыталась понять, зачем они все туда ринулись. В голове у меня ясно чувства обострены. Ноздри, наверное, трепещут. Я вся пружина, готовая выстрелить. Осталось лишь дождаться нужного часа, а поэтому время превращаться в кисель. Нет, не тянется резиново, а просто болтается, отщелкивая секунды и минуты. В таком созерцательном состоянии меня и застает Зефирка, что плюхается на стол рядом. «Ну что, выпьем, подруга?» Улыбается она развязно. «Кажется, пьяна. Чуть-чуть перебрала. А внутри меня, бздынь, обрывается струна. Кажется, пружина выстрелила в холостую». «Она что, пришла разборки устраивать? Сейчас расскажет мне, какая я дрянь, и охмуряю ее парня, и чтобы катилась отсюда куда подальше?» «Ну, рискни», — отвечая небрежно и уверенно. «Даже немного надменно. Ничего из перечисленного я не ощущаю. Наоборот, внутри все подбешивает и подскакивает. Сердце рисует такие пируэты, что кардиолог бы удивился. Зефирка щедро плещет стакан виски и делает большой глоток». Я все так же пригубливаю и не спешу пить. Не надо мне и даром ваше опьянение. Достаточно, что все уже упились до положения рис практически. Вместе с Одинцовым. Но этот объект для меня лишь бы живой был и дееспособный. На остальное плевать. Пусть страдает потом похмельем и амнезией. «Что, трусишь?» – подмигивает мне эта дрянь. «Думаешь, я сейчас начну мозги тебе вправлять и наезжать?» Я так и думаю, но смотрю на нее, как на таракана раздавленного. Пусть погонирует на моих глазах. Видали мы таких скромниц хрупких и нежно-воздушных. Правда, меня начинают терзать смутные сомнения, что она именно такая. Внутренний голос едко шепчет, что это для мужиков она, трепетная лань и умирающая лебедь. А на самом деле акула с зубами в три ряда. «А я-то и не собираюсь делать», — заявляет она и дышит на меня чистым алкоголем. «Зачем я вдыхала? От ее духов у меня начинает в голове мутиться, будто это не Зефирка только что дрябнула чистой виски, а я. Хочу в чувство тебя привести и встряхнуть как следует. Ты по что моего брата обижаешь?» Я торопела. «Это как войти посреди киносеанса. Все ржут, а ты не понимаешь, в чем дело. Не видел ты комической сцены, пропустил. Вот и сейчас. Умом понимаю, я чего-то не уловила». Зато Зефирка в курсе. И я сейчас выбью из ее пьяной башки всю подноготную. «Какого брата?» Спрашиваю мягко и коварно. Сейчас важно резких движений не делать, чтобы не спугнуть жертву. «Сашку, конечно!» Улыбается она глупо и пьяно хихикает. Внутри меня разливается жар. «Это что получается? Нет же у Одинцова никакой сестры. Я-то уж точно знаю, к тому же. Он спит со своей сестрой?» «Вот на этом месте моя башка совершает головокружительный прыжок. Стоять? Это она пьяная, я трезвая. Бред несет она, а я обязана фильтровать ее откровения». «Он мне двоюродный», — уточняет Зефирка. «Лучший парень на земле, между прочим. В любой беде поможет, плечо подставить, своих не бросит. Мы не пара, понимаешь? Он мне помогал женишка отвадить ненужного. Мне вообще твой брат нравится». Она хлопает ресницами, корчит рожицы, показывает белые зубки в улыбке, а я пытаюсь поймать отъехавшую крышу. Это что получается, Одинцов всех дурачил? А я от ревности захлебывалась. Волосы собиралась Зефиркины посчитать. А если бы я не выдержала и устроила грязную сцену? Как бы я выглядела? Как настоящая дура. Это правильный ответ. «Он же на тебя стойку делает, как хорошая охотничья собака. Я сразу заметила, ты ему нравишься очень. У вас что-то было, да?» «Ну вот еще. Буду я всяким зефиркам рассказывать о потере девственности 10 лет назад. Тем более, что Одинцов ничего не помнит. Обойдется без откровений с моей стороны». «Ты бы его поздравила с днем рождения, Лик, а? А то совсем заработался. На баб не смотрит. Злится. Он у нас особенный». Снова хихикает. «У него с бабами все сложно». «В каком смысле сложно?» «Нет, ее слова меня не пугают. 10 лет назад у него все хорошо было, так что вряд ли что-то изменилось». «Или?» «Знаешь что?» Открываю я, наконец, рот. «Шла бы ты Георга охмурять. Он, кажется, не против. Но мое дело предупредить. на большее, чем секс, без обязательств. Не рассчитывай». «Да?» – мычит Зефирка, прикрывая глаза. «Короче, махнулись братьями, а там видно будет. Обязательства, не обязательства. Иди, иди!» Спроваживаю я Женьку и медленно выдыхаю воздух. В груди пожар, дышать нечем. Кажется, я волнуюсь. Потихоньку сбегаю в свою комнату. Приближается час икс. Уже темно на улице, и какое-то спокойствие мешается с мандражом. Я принимаю душ, натягиваю сексуальное белье, расчесываю волосы до тех пор, пока они не начинают потрескивать. Все, долой джинсы и рубашку в клеточку. У меня есть сарафанчик легкий, струящийся шифон. Простенький, но по фигуре. Что надо, подчеркивает, что не надо, сглаживает. И туфли на высоком каблуке надеваю. Любуюсь с собой в зеркале. Полностью не видно, но мне достаточно и того, что я вижу. Глаза блестят, румянец во всю щеку играет. Я великолепна и плюну в лицо любому, кто посмеет спорить. Одинцов. Она сбежала, пока эти идиоты разыгрывали специально подготовленный для меня монтаж. Лика в нем не участвовала. Наверное, не удостоилась чести. И пока меня не было, она испарилась. Не знаю, что я чувствовал. Разочарование, да? Но бешенство. Три раза, да. Я обыскал каждый угол. Нет ее. Осталось лишь, как ревнивому козлу, заглянуть в каждую комнату. Но я в таком состоянии был, что пошел бы, ей-богу. «Ищешь королеву своих грез?» Кажется, ни Немолякиной больше наливать нельзя. Покачивает ее знатно. Куда Георг смотрит? Или специально подпаивает? Ей же три капли достаточно. Или вообще можно не наливать? Собственной дури сверх меры. А я знаю, где она. Я молчу. Если сейчас выкажу свой интерес, не отвяжусь. Или потом выклюет весь мозг. У себя она, Отелло, хихикает сестра. Готовится к жаркой встрече. Интересно, с кем? Крышку на моей кастрюле уже рвет под паром. Сейчас вылетит со звоном. Ты бы больше не пила, Жень. А то потом плохо будет на утро. Ты невыносим, вздыхает сестра. Да нормально мне, поверь. Весело. Не то, что некоторым. Она удаляется, а я даже не провожаю ее взглядом. Не до того мне сейчас абсолютно. Я крадусь в комнате Егоровой. Дожился. Я хотел постучать, честно, но дверь у нее была приоткрыта, и я решил заглянуть. То, что я увидел, дара речи лишило. Хорошо, что говорить не нужно. Это какое-то таинство, когда женщина надевает красивое белье. Неспешные движения, коварство пальцев, что разглаживает кружево. Я стоял замерев, не в силах оторвать взгляд. Прошел испытание от начала до конца. Флюгер пел песню ветра, указывая верное направление. Он готовился выдержать шквал неистовства непогоды со стойкостью закаленной стали, испытанной в схватках со стихией. Где-то там звучали голоса. Я рисковал быть пойманным на горячем, но плевал на все с высокой колокольни. С места меня даже апокалипсис вряд ли сдвинул бы. Она приготовилась к свиданию. Красивое белье, прическа, сарафанчик, туфли на высоком каблуке, духи. Села и приготовилась ждать. Поглядывала на часы. Я ломал голову, куда спрятаться, чтобы наблюдать. Не пропустить. И открутить голову любому, кто посмеет на нее посягнуть. А потом меня осенило. Может, все это ради меня? Нет, я, конечно, самонадеянный осел, но вдруг... И вообще, моя комната – лучший наблюдательный пункт. Весь коридор просматривается как на ладони. Успею ее поймать, куда бы она ни намылилась. И я сбегаю в собственную комнату, занимая наблюдательный пункт у двери. Стою, как чертов шпион, мониторю коридор. Надо было и здесь камер натыкать. Не пришлось бы глаза ломать и нервы портить. Народ постепенно подтягивался, хлопали двери, кто-то целовался. Веселая Вальпургиева ночка предстоит. А я ждал. Лика не шла. Неужели мимо? А может, плюнуть и самому к ней? Меня сдерживало лишь то, что в комнате она не одна. Анька, подруга ее, кстати, вернулась. А потом я глазам не поверил. Она вытолкала мою Егорову в коридор. Вот же сводница! Они о чем-то припирались у двери, но отсюда ничего не слышно. Дорого бы я отдал сейчас за эльфийские уши. Анька волоком потянула Лику по коридору, я замер, ноги к полу приросли. «Сейчас или никогда?» – прошипела подруга. «Помни про 80 дней, давай!» И подтолкнула Лику к моей двери. Горечь обожгла губы. Ничего не изменилось. Ужас десятилетней давности догнал меня. «Снова пари?» «Что ж, наверное, все правильно. Но кто я такой, чтобы отказаться от Егоровой сейчас? Сейчас, когда все мои чувства обострены до кинжальной остроты?» Я кинулся к окну, больно ударился ногой обо что-то в темноте, с трудом удержался от мата, слезы брызнули из глаз. «Ничего, я потерплю, плевать». Я смотрел в окно и каждым нервом слышал, как «отворяется моя дверь». Запах духов всколыхнул воздух. Я бы слышал шаги, но их не было. И тогда я медленно повернулся. Лика стояла в проеме. Темно. Лишь фигура смутно виднеется от полоски света, что заглядывает в комнату из коридора. «Ты мой подарок?» — спросил негромко, старательно, ворочая языком, как пьяный. Она не шевельнулась, и тогда я сам подошел к ней и закрыл дверь на замок. «Значит, подарок», – прошептал в лицо, скрытое темнотой. На секунду стало страшно. Вдруг это не она? Руками прикоснулся к волосам, пальцами провел по скулам и губам. «Лика. Ее я узнаю из тысячи женщин. И запах. Ее запах, немного горький и низкий, как звуки саксофона, пьянящий чуть-чуть, развратный, возбуждающий до мушек в глазах». Она дернулась и попыталась уклониться. «Сбежать? Ну уж нет. Не для того я так долго ждал. Мои губы прикоснулись к ее, и все. Взрыв, сумасшествие, неистовство, бешеный круговорот, омут, что полностью лишает мыслей, оставляя лишь инстинкты. Я гладил ее и прижимал к себе, пьянел и пил ее податливость, как коллекционное вино. «Моя!» — шелестел платьем, добираясь до кружевного белья. Как хорошо, что я рассмотрел его раньше. Сейчас в темноте воображение живо дорисовывало то, чего я не мог видеть глазами. Ее руки сдирали с меня рубашку и футболку, пальцы чертили зигзаги по коже, обрисовывая мускулы. Меня трясло, словно через тело пропустили высоковольтный разряд. Я избавлял ее от одежды постепенно, жалил поцелуями, высекая искры и стоны. Горячее, желанное, самое лучшее, исключительное. Мой интпошив. Мы повалились на кровать, на прохладное покрывало, сплетались руками, ногами, губами и никак не могли остановиться. Безумие, тягучее, как патока или мед. Это было прекрасно. Я дарил ей любовь, распахнулся настежь, упивался ее чувственным наслаждением и хотел давать, дарить, опустошаться без остатка. Лишь бы она была счастлива. Я бы отдал ей все, сердце бы вынул из груди, если бы она захотела. «Будь моим», — попросила она робко, обессиленная, обласканная, любимая. И я не посмел ей отказать. Слился с нею, любил телом до тех пор, пока экстаз не порвал нас в клочья, до криков, до стонов, до закушенных в обоюдной страсти губ. «Моя», — припечатал я ее дрожь бедром, собственнически закинул ногу и прижал к себе. Устроил на своем плече Ликину голову, слушал дыхание, пил ее запах и отрубился. Наглухо, будто провалился в бездну.